Послесловие от автора. Уважаемый читатель, от всей души поздравляю тебя. Ты дошел до самого конца. Цикл «Фермерский этюд» завершен. Был он хорошим или плохим, интересным или нет, решать только тебе. Я, как автор, могу сказать только одно. Спасибо, что прошел со мной этот путь. Это была самая большая, самая тяжелая из когда-либо проделанных в моей жизни работ. И останется в ней как горький и сладостный одновременно опыт. Отдельно благодарю вас за покупки, за награды, комментарии и лайки. Без них, без поддержки как финансовой, так и устной, я бы никогда не решился писать что-то настолько масштабное. Спасибо тебе, уважаемый читатель. До новых встреч. Ну а вам спасибо, что слушали. Для вас читал Половинкин Иван.